Глава 47. Свечение моря. Харри стоял у открытого окна и слушал далекий вой сирены скорой, медленно утопавшей в шуме котловины. Дом, унаследованный Ракелью от отца, высоко возвышался над ней, и Харри, как на ладони, видел происходящее там, под световым покровом, правда, лишь то, что мог разглядеть среди стоящих в саду огромных деревьев. Он любил этот вид. Мысль о том, сколько уже лет они растут здесь, успокаивала его. И о городских огнях, свет которых напоминал морское свечение. Морское свечение Харри видел лишь раз в жизни, когда дед однажды ночью взял его с собой в лодку, собираясь на ловлю крабов в районе Свартхольмена. Всего одна ночь, но этот вид он не забывал никогда. Одна из картин, с каждым годом становившихся в памяти все более ясными и реальными, так было далеко не со всеми его воспоминаниями. Сколько ночей он провел с Анной на этой кровати? Сколько раз на борту судна капитана Эспера они отправлялись в плавание по бурным волнам? Ему и не вспомнить. А вскоре и все остальное забудется. Печально? Да, печально. Но необходимо. И все же две картины, связанные с именем Анны, никогда, он знал это наверняка, никогда не изгладятся у него в памяти. Две почти одинаковые картины. Ее густые волосы веером разбросаны по подушке, глаза широко распахнуты, одной рукой она крепко сжимает белую-белую простыню. Разница только в положении пальцев другой руки. В первом случае они сплетены с его пальцами, а в другом сжимают рукоять пистолета. «Ты окно не закроешь?» — услышал он за спиной голос Ракели. Она сидела на диване, подобрав под себя ноги с бокалом красного вина. Олег уже отправился спать, довольный своей первой победой над Харри в Тетрис. Харри уже боялся, что его эра безвозвратно канула в прошлое. Новости не содержали никаких новостей. Набившие оскомину рефрены «Крестовый поход на восток», «Возмездие западу». Они выключили телевизор и поставили пластинку «Stone Roses», которую Харри, к своему изумлению и удовольствию, обнаружил в ее собрании. Времена юности. Тогда больше всего поднимали ему настроение наглые английские пацаны с гитарами и театрализованными эффектами. Теперь ему нравились Kings of Convenience, мелодии у них пусть и медленные, но хоть чуть-чуть не такие заунывные, как у Донована. И Stone Roses на малой громкости. Печально, но факт. А, возможно, необходимо. Жизнь развивается словно по спирали. Он закрыл окно и дал самому себе обещание при первой возможности взять с собой Олега в море ловить крабов. «Даун, даун, даун», — слышалось из динамиков бормотание Stone Roses. Ракель нагнулась вперед и отхлебнула вина. «Это древняя история», — прошептала она. «Два брата влюблены в одну женщину. Это ведь само по себе сюжет для трагедии». Они сплели руки и молча прислушивались к дыханию друг друга. «Ты любил ее?» — спросила она. Харри долго думал, прежде чем ответить. «Не помню. Я тогда жил, как в тумане». Она погладила его по щеке. «Знаешь, какая мысль меня угнетает? Что эта женщина, которую я никогда не встречала и не видела, пробралась в твою квартиру и видела нас троих на фотографии с Фрогнерсеттерена на твоем зеркале, и при этом знала, что все разрушит. А ведь вы, судя по всему, любили друг друга». Она спланировала все еще до того, как узнала о вас с Олегом. Подпись Али оказалась у нее еще летом. Кстати, представь себе, как ей, левше, трудно было подделать подпись. «А я об этом даже не думал», — он обхватил голову руками. «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Что, если мне попросить отца сдать нам на лето дом в Ондалснессе? Погода там обычно дерьмовая, но зато есть эллинг и весельная лодка. От деда остались». Ракель засмеялась, и Харри прикрыл глаза. Он любил ее смех. И подумал, что если больше не наделает глупости, ему, возможно, повезет слышать этот смех еще очень долго. Харри проснулся будто от толчка. Вскочил с постели, пытаясь унять дыхание. Ему что-то приснилось, но сон не запомнился. Сердце колотилось так, словно вместо него установили какой-то бешеный барабан. То ли он снова оказался под водой в бассейне в Бангкоке, или перед убийцей в люксе сасовского отеля. Голова разламывалась. — Что случилось? — пробормотала в темноте Ракель. — Ничего, — прошептал Харри. — Спи. Он прошел в ванную и выпил стакан воды. Из зеркала на него смотрело осунувшееся мертвенно-бледное лицо. За окном поднялся ветер. Ветви огромного дуба хлестали стену дома, били его по плечам, щекотали затылок так, что волосы встали дыбом. Харри снова наполнил стакан и медленно осушил его. Теперь он вспомнил. Вспомнил, что ему приснилось. Пацан, сидящий на краю крыши и болтающий ногами. Он не пошел на урок. Сочинение за него писал младший брат. Он показывал возлюбленной брата те места, где они играли детьми. Харри приснился сюжет трагедии. Когда он снова забрался под одеяло, Ракель спала. Он уставился взглядом в потолок и стал ждать наступления предрассветных сумерек. Часы на ночном столике показывали 5:03, когда он не выдержал, поднялся, позвонил в справочную и узнал номер домашнего телефона Жана Хью.